В 19 лет Уберфюрер понял, что нравится женщинам, и пропал из университетских будней, чтобы проснуться в вечных праздниках жизни. Здание института на Ленинском проспекте теперь представлялось ему не серым унылым зданием, а горящим, колыхающимся горнилом страстей и наслаждений. В этом здании все горело и пылало, искушало и совращало, кокетничало и несло угрозу. Конфликты из-за внимания женщин Уберфюрер находил самыми естественными из конфликтов, существующих на Земле. Двигала стройными бедрами и опаляла взглядом из-под длинных, как полярная ночь, ресниц. «Как ты здесь оказался?» — спросил Иван. «Не помню». Уберфюрер мучительно пытался нащупать ускользающие воспоминания и натыкался каждый раз на одно и то же, на пустоту. Все, что начиналось с момента вперед и прыжка его в тоннель, исчезло. В потаенном чулане памяти не было ни одной вещицы, только темнота. «Амнезия», — поставил сам себе диагноз Уберфюрер и на этом успокоился. «Посттравматическая. Вот и ладно». «А здесь это где?» — спросил он ради интереса. В принципе, какая разница, откуда начинать новую жизнь? Новая Венеция. Где-то рядом с Горьковской. А что, ты совсем ничего не помнишь? Помню только, что когда очнулся, ссал на гермуху. Иван поднял брови. Заброски? Старая примета — отлить на гермодверь. На удачу. Уберфюреру хотелось сказать «нет», чисто отлить захотелось, но он сказал «похоже. Может, у меня сотрясение?» «Смотри мне в глаза», — Иван прищурился. «Ага. Нет, зрачки одного размера. Скажи «прыжок с подвыпадвертом», только быстро». «Офигевающая прохрень», — сказал Уберфюрер быстро. — Выхухоль, нахухоль, похухоль. Синхрофазотрон. В рамках банальной эрудиции. — Да нет, все в норме, брат. — Ага, — Иван кивнул. Посмотрел на Уберфюрера с каким-то отрешенным выражением на роже. — Странный он вообще, — подумал Убер. — Клево. — Мы восстание взяли? — Все-таки кое-что он помнит. Иван помедлил. «Ну, как тебе сказать? Взяли?» Лицо у него стало выразительней некуда. Уберфюрер почесал затылок. «Так где мы, брат?» — спросил он. «На Горьковской. Вернее, в перегоне от Горьковской до Невского проспекта». «Как это?» — удивился скинхед. Тут же тоннель должен быть завален. — Да, Убер, — сказал Иван. — По башке или что у тебя там, тебя крепко приложили, если даже этого ты не помнишь. Сам-то ты как сюда попал, по-твоему, а? — Ну-ка. Диггер вдруг насторожился и наклонился вперед. — Покажи руку. — Чего? — Да не эту, другую. — Ногти твои где? Иван поднял взгляд, посмотрел ему в глаза. «Да, брат». Уберфюрер наклонил голову, посмотрел. Вздрогнул. Левая рука была недавно зажившая, с уродливыми кусками розового мяса вместо ногтей. Уцелел ноготь только на большом пальце. «Дела». Уберфюрер сжал руку в кулак, разжал. «Где это меня так?» От усилия вспомнить опять заболела голова. «Кто тебя так?» — спросил Иван. «Найду, кто это сделал!» — Убер сжал зубы. «Яйца вырву плоскогубцами. Медленно!» Он пожал плечами. «Месть — это личное!» Потом сказал. «Не помню, брат. Да это уже не важно. Верно?» Он проснулся от того, что рядом кто-то был. Иван осторожно открыл глаза. «Ага, вот ты где». Диггер вынул нож, подаренный стариком. Взял его обратным хватом, спрятав лезвие за запястье. Одно название, что оружие. А вот раньше у него был нож как нож. Даже с небольшой тварью можно справиться. Или, например, уберфюреровский кукри. Почти топор. Некто неизвестный, наглец такой, залез в Иванову сумку и что-то там искал. «Возможно, смысл жизни», — подумал Иван с иронией. «Или пожрать». Иван мягко перетек за спину наглеца, присел на корточки. «Эй!» — тихо позвал он. «Ты кто?» Наглец повернул голову, увидел Ивана. Испуг плеснулся в больших круглых глазах и вдруг растаял. Его место заняла радость. Рот раскрылся. «Командир!» «Ну, блин!» Иван выпрямил спину, встал. «Ты что здесь делаешь?» Он почти не удивился. «Но что за жизнь? Плюнуть некуда. Везде знакомые лица». Перед ним сидел наследный потомственный мент Миша Кузнецов. Только уже без Макарова и с подбитым глазом. Иван только сейчас заметил, что одежда у того порвана, а руки в цепях. Вот уж война раскидала, так раскидала. «А профессор где?» — спросил Иван, уже догадываясь, что так просто он теперь не отделается. «Не знаю», — сказал Кузнецов. «Он от меня это... убежал». «Да. Поручи дураку». Кузнецов сопровождал водяника по тоннелю на гостинку. Профессор не был особо этим доволен, злился, даже кричал. Но Кузнецова не прошибешь. Молодой мент упорно выполнял поставленную задачу. Так и шли они с профессором, то ругаясь, то обиженно молча, почти до гостиного двора. И тут проф напоследок выкинул фокус. Кузнецов только отвернулся, а водяника и нет. Как испарился. Миша сунулся в какой-то коллектор, тот вывел в другой коллектор, а там — в тоннель. Кузнецов понял, что заблудился. А потом решил спросить дорогу у каких-то челноков. Спросил. Очнулся уже здесь, в цепях. Оказалось, что должен некую сумму, а расплатиться не может. Так и стал Кузнецов рабом, или как у них здесь называется. «Долговой», — сказал Миша. «Что будем делать, командир?» Кузнецов смотрел вопросительно. «Меня за побег хозяин забьет». «Если бы я знал». «Да что за судьба у меня такая?» Иван выпрямился. «Командир?» «Оставить тебя здесь и кукуй дальше. А я доберусь до Василия Островской, разберусь там с делами и вернусь. Вот что надо сказать. Или, извини, придется выбираться самому. Пора взрослеть, мальчик». Шипение динамиков. В голове зазвучал хриплый ужасный голос Тома Вейтса. «С пятницы лобаю этот блюз». Любимая музыка Косолапова. «Командир!» — в голосе звучало отчаяние. Иван дернул щекой. Скулы затвердели так, словно он вложил за щеки бильярдные шары. «Жди меня здесь, Миша», — сказал Иван. «Я скоро вернусь. Никуда не уходи». Кузнецов радостно заморгал. «Вот так у нас продвигается воспитание хомячков. Мы кормим их мечтами, они жиреют, становятся легче воздуха и улетают за край мира. В Австралию, куда, как говорят, не добралась катастрофа. Мы все живем в противогазах с розовыми стеклами. Куда он, интересно, уйдет в своих цепях?» Иван резко повернулся на пятках и пошел вперед. Пока он еще не знал, что будет делать. Но что-то будет, это точно. Проклятая станция. Проклятое метро, проклятая жизнь.